Глава 26. Ева. Внезапно для себя я сложила руки замком на животе. Малыш совсем крохотный, но мне внезапно захотелось защитить и его тоже, чтобы грязные слова не коснулись его. Мне стало до слез обидно, что отец ребенка сидит рядом и не говорит ни слова в мою защиту. Рамиль встал и потянулся ко мне через стол. Стиснул пальцы на моем плече. «Долго ждать, не?» Руслан отбил его руку. «Перебор, Рамиль». «В смысле? Она же проститутка. Что такого-то?» Искренне возмутился Рамиль. «Ева не проститутка. Если не закроешь рот, унесешь свои зубы в кулаке. Тебе лучше уйти. Прямо сейчас», — холодно ответил босс. «Рекомендую потратить свое время на Эльвиру. Вдруг она решит простить тебя прямо сейчас, а ты упустишь этот момент». «Рус». Рамиль нахмурился и недоуменно переводил взгляд с меня на босса и обратно. «Если ты не понял, то это означает, что тебе пора уходить. Сию же минуту!» — с нажимом произнес босс. Со смуглого лица Рамиля схлынула краска. «Хорошо», — медленно протянул он. Его полные губы дернулись, словно младший брат Руслана хотел сказать еще что-то, но потом передумал. «Увидимся позднее. На семейном вечере. Да, Ева?» Рамиль резко схватил телефон со стола и пошел на выход. «Рамиль», — окликнул его Руслан, — «ты здесь давно не живешь. Оставь ключи от моей квартиры на полке. Мне нужен комплект ключей для Евы». Младший брат босса громыхнул ключами. «Разговор есть. Спустишься?» — предложил он. «Я скоро вернусь», — бросил в мою сторону босс. «Жди меня». Я кивнула, постаралась не выдать ничем своих чувств, но мне было неприятно. Злые слезы обиды душили меня и заставляли горло сжиматься спазмом. Я встала и прошлась по квартире босса. В одной из комнат стояла сумка с моими вещами, которые я еще не успела разложить по полкам. Эта сумка смотрелась как инородный предмет в модной холостяцкой квартире Алмазова. На мгновение мной овладело отчаяние. Кого мы пытаемся обмануть? Сразу понятно, что мы не пары и никогда ею не были. Этот фарс обречен на провал. Захотелось уйти, громко хлопнув дверью. Но Руслан — принципиальный человек. К тому же мы составили договор. Между нами двумя, конечно, но не удивлюсь, что он сможет как-то взыскать с меня за неисполнение условий договора, да хотя бы уволить. Минуты утекали в никуда. Я не знала, чем себя занять. Казалось, стены квартиры начали сжиматься вокруг меня. Срочно нужно было выйти. Я подхватила сумочку под мышку и вышла. Закрыла дверь ключами босса. Мне просто нужно прогуляться и немного выветрить обиду из головы. Больше ничего. Главное — не столкнуться с боссом носом к носу. Но, на мое счастье, я не пересеклась со своим начальником. Он как будто в воду канул. Я без приключений миновала двор многоэтажки. В голове не было ни единой мысли, куда направиться. Я просто шла, куда глаза глядят. Думала обо всем и ни о чем, унеслась мыслями далеко-далеко и не сразу услышала знакомый голос. «Ева! Ева!» Я обернулась. За мной спешил Макс, бармен из клуба. Парень догнал меня и приобнял, поцеловав в щеку. Стандартное приятельское приветствие, только парня чуть дрогнули и задержались на пару секунд. «Чудесно выглядишь, Евангелина!» Коренастый, темноглазый парень обвел меня сияющим взглядом. «Привет, Макс! Не ожидала тебя здесь увидеть!» «А, приятеля подбросил! Он в этом районе квартиру снимает. А ты что здесь делаешь, переехала?» «Кажется, что-то вроде того», — выдавила улыбку. «Хотя уже ни в чем не уверена». Макс нахмурился. «Что-то случилось? Я могу тебе помочь?» «Не думаю, Макс, но все равно спасибо». Макс кивнул, но по озадаченному выражению лица было понятно, что он со мной ни капельки не согласен. Парень не хотел уходить, перекатывался с носка на пятку, засунув ладони в карманы джинсов. «Ты мне так и не позвонила», — внезапно сказал он. «Помнишь, обещала позвонить сама». «Макс, извини, у меня небольшой аврал в жизни. И на мои звонки не отвечаешь», — хмыкнул парень. «Почему?» Я удивилась. «Я всегда отвечаю на твои звонки, Макс». «Нет», — заявил парень и внезапно твердым голосом спросил. «Я тебе неприятен, или ты смотришь на крошечную разницу в возрасте между нами? Это тебя отталкивает». Я потерялась и не знала, что ответить парню. Тщетно пыталась вспомнить, когда же мне звонил Макс. Не видела его звонки среди пропущенных, и я никогда не игнорировала его. После того, как я побывала в клубе, мы созванивались и даже гуляли пару раз, но в большой компании. Макс раньше звонил очень часто, но в последнее время я не видела ни одного пропущенного звонка от бармена и решила, что он переключился на другую девушку. «Ты попросила не писать тебе больше». «Не понимаю, о чем ты, Макс?» — удивилась я. Макс выудил телефон из кармана джинсов и загрузил последнее сообщение. «Макс, если я захочу с тобой общаться, то позвоню сама, но не уверена, что это когда-нибудь произойдет. Не пиши мне». «Что?» — возмутилась я, увидев, что сообщение было отправлено с моего номера. «Но я тебе этого не писала». В списке сообщений не было отправленных Максу. «И дозвониться до тебя я тоже не могу. Вот, смотри». Макс набрал мой номер телефона. Я достала смартфон. «Ничего, видишь?» — усмехнулся Макс и выжидающе уставился на меня. «Вижу», — буркнула я, заметив, что на панели уведомлений загорелся значок приложения «Черный список». «Макс, не дуйся, это какая-то ошибка. Хотя подожди, когда ты писал мне?» Червячок сомнения зашевелился внутри. Неужели босс протянул свои шаловливые пальчики до моего телефона? Я сравнила даты и ахнула. «Ах ты, поросенок!» — возмутилась я и послала Максу обнадеживающую улыбку. «Это я не тебе. Извини, что так получилось. Кажется, я знаю, кто так подшутил надо мной». «Это дело рук босса. Макс писал мне в ту ночь, когда мы с Русланом составляли договор. Я незаметно для себя уснула, а босс не стал меня будить и остался на ночь. Плодотворно остался, если изучил содержимое моего телефона и даже посмел исправить кое-что, добавив Макса в черный список. Я не проверяла содержимое журнала вызовов из черного списка. Туда я добавляла тех людей, которых не хотела слышать вообще. Например, Георгия. Я замечала, что иконка приложения всплывала сверху, но даже не думала проверять, кто мне звонил. «То есть это написала не ты?» — уточнил Макс. «Нет, не я. Надо мной зло подшутили». «Чёрт, ты даже не представляешь, как я рад!» Макс порывисто обнял меня и предложил. «Давай посидим в кафе. Я на машине». «Давай», — согласилась я. Мне нужно было проветриться и избавиться от желания придушить Руслана собственными руками. Машина Макса была припаркована неподалеку. Бармен галантно приоткрыл дверь темно-синей Тойоты. Через минут 15 мы уже сидели в кафе и изучали меню. «Без тебя в клубе совсем скучно», — признался Макс. «Я не так часто там появлялась», — отшутилась я. «Да, но это были самые счастливые часы. Для меня». Бармен обвел меня горящим взглядом. Его пальцы переместились по столу и захватили мою ладонь в плен. «Ева, ты мне нравишься», — решительно произнес Макс. «Очень нравишься». «Ваш заказ», — прервал нас официант и начал расставлять на столе тарелки. Честно говоря, я была благодарна вовремя появившемуся официанту, потому что не предполагала такой поворот разговора. Мне просто не хотелось обижать хорошего парня, но встречаться с ним я не планировала. К тому же я беременна от другого мужчины, который, к слову, сильно будоражит мои мысли. Поэтому я перевела разговор в безопасное русло, начав обсуждать последние сплетни из клуба. Кое-что мне рассказывала сама Рита, но Макс дополнил сведения, ведь он был непосредственным свидетелем всего. «Какие у тебя планы на этот вечер?» — внезапно спросил Макс. Я только открыла рот, думая, как бы мне отказать симпатичному парню, но мой телефон начал заливаться трелью. На экране высветилось имя «Сказочник». Вот и босс меня потерял. «Извини, мне нужно ответить». Я встала из-за стола и отошла на приличное расстояние. «Ева?» — послышался обеспокоенный голос Руслана в трубке. Поневоле я задержала дыхание. «Ева, с тобой все в порядке?» «Ева?» «Да», — — ответила я. «Чёрт бы тебя побрал!» — ругнулся босс. «Куда ты пропала? Мне нужно прогуляться». «Ева, если ты обиделась на слова Рамиля, то прошу тебя не брать в голову. Он не в курсе всех подробностей. Посвящать его я не собираюсь, но кое-что прояснил. Больше он не будет вставлять нам палки в колеса». «Хорошо, наверное, для вас, разумеется». «Ты опять?» — взревел босс. «Наедине мы на «ты». «Мы не наедине», — вспылила я. «Я нахожусь в довольно людном месте. Надеюсь, здесь нет ни одного вашего родственника, чтобы изображать счастливую невесту». «Ты злишься. Давай поговорим. И где ты, черт побери? Вы слишком часто чертыхаетесь, Руслан Дамирович. Где я нахожусь, не вашего сказочного ума дело», — съехидничала я. «Если вы беспокоитесь за репутацию нас как пары, то я вернусь позднее и переночую в отведенной спальне. Можете даже пригласить свою родню. Я поохую в кровати, имитируя экстаз. Я прекрасно имитирую. Думаю, в клубе вы сами могли в этом убедиться. Я хорошая актриса», — выпалила я и сбросила звонок. Потом подумала и перевела телефон на беззвучный режим. Пусть босс понервничает немного и подумает над своим отвратительным поведением. Я вернулась за стол, глотнула воды из стакана, поставила его на стол, но неосторожно. Движение вышло неловким, а стук о деревянную поверхность слишком громким. «Всё в порядке?» Макс перехватил мою ладонь, поцеловав пальцы. «Ты разнервничалась, даже пальцы немного дрожат». Это был не самый приятный разговор. Улыбнулась я и попыталась освободить ладонь из захвата мужских пальцев. Но Макс не позволил этого сделать. «Ева, я хочу, чтобы ты была моей девушкой. Давай будем встречаться». Макс смотрел прямо мне в глаза и ждал ответа. «Ха!» Я подпрыгнула на месте от неожиданности, услышав голос Руслана позади себя. «Я же только что разговаривала с боссом по телефону. Как он смог узнать, где я нахожусь, и так быстро добраться?»